19 октября, в вечеру. Наконец, сей час обрадованы мы были, друг мой, П.А., твоим письмом и известием, что ты благополучно доехал до Дворянинова. Радость наша, и особливо моя, была тем больше, что мы начали уж и беспокоиться тем, что конюх не возвращался долго. Сказали же нам, что ты в Федешове никого не достал, и что Василий Иванович с братом поехали делиться, вот какое вранье. Ныне знать год такой, что все врут и затевают, однако возвратимся к письму твоему. Письма твои все сейчас из рук в руки переходили, а мать от радости и поплакала. Приятно нам, что дал Бог тебе такого товарища, а тужим, что не присоветовали тебе в Москве купить подвязную дорожную шапку. Был бы спокойнее. Где-то ты теперь, любезный мой Павлушка, и не озяб ли в сегодняшнюю стужу? У нас в хоромах так холодно, что я принужден был переселиться к печке. Мы считали тебя сегодня в Москве, и я все горевал, что тебе ездить по ней будет холодно. Но теперь видим, что мы в счете своем ошиблись. И ты разве к ночи туда приедешь? Дай Бог, чтобы завтра было потеплее. Лихорадка моя, кажется, начинает отставать. Я, сидячи в уединении, по прежней привычке к писанию, уже работы 2-3 начинал. 2 составляют продолжение прежде начатых дел, а 3 совсем новые. Начал нечто переводить, чтобы в случае, когда нет духа что-нибудь сочинять, была бы работа, требующая немногих размышлений. А в самом деле сегодня начатом упражнении перевод жизни Виткинда Великого и застал меня твое письмо, за которое я благодарю тебя еще раз и заочно моего друга целую. Наконец, 23 числа поутру принялся я опять за продолжение письма моего к Павлу и писал следующее. Целых 3 дня я к тебе, мой друг, не писал. Причиной тому было то, что писать было не о чем, да и не способно. У нас такая была в те дни стужа, что мы места в хоромах не находили. Ничего не можно было делать. Я, сидячи в предспальне, в уголку, упражнялся только в чтении своего Карла V. Какая это любопытная книга! Стужа и дурная погода причиной тому были, что у нас опять сделались больные. Я сам вчера опять занемог. Через сутки после сего продолжал я писать следующее. Нет, лихорадка моя не изволит отставать. 3-го дня она меня ужасно тяготила. Вчера было легче, а сегодня с самого утра опять так тягостно, что на силу держу перо в руках. Ничего мы теперь о тебе не знаем. Где ты едешь и здоров ли? Считаем только, что ты вчера был в Твери и сегодня оттуда поедешь. Радуемся, что погода стоит хорошая и утры светлые. Писем из Москвы от тебя еще не получали. Мы дожидаемся их, надеясь от тебя многое услышать. Но, может быть, тебе в чужом доме и пописаться было негде и не можно. Я по слабости своей занимался все сии дни чтением и промахал всего Карла. Надоедают мне только просельщицы. То придет барышня, и дай того, и дай другого, то мальчишка. А я не знаю, где иное отыскать. При всяком разе напоминаю любезного ключника и казначея, и тужу, что он теперь в дороге, и терпит стужу и беспокойство. В 9 часов вечера. Вот в сию минуту получили мы твои письма из Москвы. О, как я им обрадовался! Я раздал теперь все оные, и мы весь вечер будем упражняться в чтении оных. 25 октября поутру. Как письмо сие ты должен получить уже в Петербурге, то поздравляю тебя, мой друг, приездом в сей столичный город. Ежели будешь столь счастлив, что застанешь Михаила Васильевича, то как ему, так и всем его домашним изъяви наши искренние почтения и поставь сие себе первым долгом.